Глава 8. Игроки с полей вернулись достаточно быстро, либо мне просто так показалось. Они были несколько озадачены, а Элис при этом еще и сильно напряжена. Когда я у них поинтересовался, что произошло, то ответ был весьма интригующий. «Мы бродили близ мелких хуторов», — начала объяснять Элис. «Там стало появляться больше патрулей Империи». Не знаю, с чем это связано, но хорошим точно ничем для твоего логова это не светит. «Думаешь, они тут из-за меня?» Приподнял я одну бровь, задумавшись над перспективами соседства рядом с крупной империей людей. «Маловероятно, что именно из-за тебя». И девушка пожала плечами. «Скорее, из-за последнего появления демона и его гончих. Если верить описанию и вымышленной истории игры, а также рассказам на этот счет местного населения, то если появились гончие, то скоро и остальные могут начать подтягиваться. Ну а мы можем просто стать лишней занозой в заднице, от которой можно будет легко избавиться». Совсем невесело усмехнулся я, подводя краткий итог всему сказанному. «И что будешь делать с этой информацией?» Уточнил уже Юрий, который все это время стоял рядом с Элис, когда двое других игроков скрылись позади трона, спустившись на второй уровень. «Что-то...» Я слегка задумался над этим вопросом, зависнув на пару мгновений, а потом ответил ему. «Будем укреплять наше логово, вести партизанскую войну, расширять наши владения, а после... создавать армию». «Именно в таком порядке. Сначала нужно построить наблюдательный пункт примерно в нескольких сотнях метров от логова, с колоколом на вершине». «Хочешь создать наблюдательный пункт?» – уточнила девушка. «Но зачем? Ты же и так узнаешь о том, что на тебя нападают. Или я что-то не знаю про твою особенную систему?» «Тут скорее лучше перебздеть, чем недобздеть», – с улыбкой ответил я. «Одиноких игроков и мелкие отряды моя система не видит, только крупные рейды. А иногда профессиональные убийцы могут скрытно пробираться в стан врага и устраивать диверсии. Ну и просто может отдельный патруль забрести». «Ага», – задумчиво протянула девушка, но потом посмотрела на меня с непонимающим взглядом. «Тогда зачем тебе охрана на входе?» «А если попрет армия неписей на меня?» Посмотрел я на нее с вопросом на лице. «О неигровых персонажах меня система тоже не предупреждает. Так что если припрется целая армия Империи или орда демонов, то без предупреждения нам никак. Они просто сметут охранников в первые же мгновения». «О-о-о-о!» Юрий хлопнул в ладоши с таким видом, словно на него снизошла истина. «Я понял. Если у тебя будет только один огр на охране, то он долго не сможет сдерживать противников. А вот если оповестить все логово, то появится возможность быстрого усиления сначала силами караула, что создаст нам больше времени на подготовку. Ну и мы сами потом уже полностью готовы и сможем вступить в бой». «Именно, друг мой», — подтвердил я. «Кстати, у меня для тебя есть личная, скажем так, просьба. Ты в прошлый раз наделал много мебели, всяких там шкафов, кровати и так далее. Ящеры все расставили по комнатам. В основном ушло ваши, в комнаты игроков. Самим ящерам мало что досталось, а им ведь тоже что-то нужно для повышения качества жизни. Хочешь, чтобы я мебель для ящеров делал в тот момент, когда на нас возможно нападение?» Удивленно осведомился Юрий, когда услышал мою просьбу. «Тут как бы сам собой вопрос назревает. Ты в своем уме? Или все же не совсем со своими мозгами сотрудничаешь?» «Хочешь, чтобы за тебя сражались?» — улыбаясь, заметил я. «Тогда нужно сделать это так, чтобы сражались добровольно, а не принудительно. Надо завоевать доверие ящеров. Нужно создать для них тут дом. Вот тогда у них будет что защищать. Теперь понятно зачем?» «Ну, в общем, да», — согласился Юрий и на пару мгновений задумался. «С чего начать-то? Мебель первая какая нужна?» Давай с чего-нибудь, что может пригодиться женскому населению нашего логова. Вот только с чего именно начать? Я развел слегка руками в разные стороны. Я толком не знаю. Даю тебе волю фантазии. Когда качество жизни станет хотя бы приемлемым у женщин, сразу приступай к детским комнатам. Хорошо? Ну и задал же ты мне задачку. На задумчивом лице Юрия появилась ухмылка, после чего он поднял на меня несколько заинтересованный взгляд. «Тогда с тебя какой-нибудь редкий меч с хорошими бонусами. Даже нет, эпический лучше. Согласен на такие условия?» «Если сделаешь все в лучшем виде...» Улыбаясь, поставил условия я. «То постараюсь сделать даже меч мастерского качества». Задание производства мебели для повышения качества жизни в логове элитному члену логова Юрий 88 сформировано. Цель задания – повысить качество жизни всех слоев общества в логове до уровня не ниже приемлемо. Награда – меч редкого качества. Дополнительная цель – повысить качество жизни всех слоев общества до уровня хорошо и выше. Награда за выполнение дополнительной цели – повышение редкости награды. Чем выше достигнут результат, тем выше награда. Временные сроки выполнения задания до начала активных военных действий. «Ого!» – удивился воин. «Ты даже задания умеешь давать!» «Есть такое!» – не забыл похвастаться я и улыбнулся во все 32. Когда перед лицом появилась табличка с обозначением того, что Юра принял задание. «Вот тут сложно поверить, что ты игрок, а не непись», — усмехнулся воин, а после ушел в сторону второго уровня, скорее всего, для выполнения поставленной задачи. Некоторое время провисела тишина. Элис куда-то отлучилась, пока мы с Юрой решали свои вопросы. Так что я занялся снова изучением меню трона, так как сидел на нем в данный момент. Меню дипломатии показывало, что торговое задание почти выполнено майнером, что он смог договориться по обеим пунктам с племенем. Ему осталось только прибыть и лично доложить об успехах. А когда майнер это сделает, то сразу поднимется уровень пути лидера фракции, что даст новые бонусы в дипломатии и просто для всего населения. А это, в свою очередь, еще лучше подготовит нас к грядущей войне. Когда я открыл меню племени ящеров, то там появилось несколько новых пунктов. Один из них – заключить оборонительный союз. Неудивительно, что этот пункт оказался разблокирован так быстро, ведь ящерам только на пользу, если рядом с ними будет находиться союзная фракция, способная хоть как-то дать отпор противнику. А рейтинг силы у нас был меньше, хоть и не намного. «Ну ничего, скоро догоним и обгоним». Появился новый член фракции. Срок полного взросления составляет 15 суток. О как! Хорошие новости. Просто великолепные, я бы сказал. Вот и начало развития моего племени в количестве. Осталось только создать все условия для жизни, потом пройти на третий уровень. Ну и там начинать отстраивать подземный город. Лишь бы опять не пришлось устраивать бойню, как в прошлый раз. А то в текущих реалиях это будет несколько напряженно. «Ты мне скажи». С вопросом подошла ко мне Элис, причем внезапно, что меня несколько испугало. «Что ты собираешься делать в дальнейшем? Не поверю, что ты будешь избегать этой войны и оттягивать ее по максимуму». «И не надо в это не верить», — усмехнувшись, ответил я. «Мы будем участвовать в этой войне, это бесспорно. Вопрос сейчас в другом, когда на нас начнут нападать. Лично я не буду проявлять активность в этом плане до самого последнего момента, чтобы подготовиться как можно лучше». «Ну а если уже будет поздно?» – спросила девушка с несколько ехидным взглядом, по которому было понятно, что она что-то задумала. «Ты что-то хочешь предложить?» – серьезным видом сказал я, так как меня несколько озадачил ее вопрос в таком контексте. «Говори давай, не тяни. Может, это будет реально стоящая идея?» «Предлагаю постоянно следить за тем, что происходит за пределами логова». Начала высказывать свою идею девушка, расхаживая передо мной из стороны в сторону. Я же была когда-то военной. Некоторые основы знаю, при этом у меня отец. Скажем так, до своей гибели он был в достаточно высоком звании, при этом он меня многому научил». «Это ежу понятно, что надо следить за тем, что происходит за пределами логова», — ответил я. «Ты так ничего и не предложила толком». «Так ты мне дай договорить до конца», — огрызнулась Элис, а потом снова приняла свой безмятежный вид, начав заново бродить из стороны в сторону. «Предлагаю урвать кусок пирога, когда начнется суматоха. Демоны начали тут появляться, но это не означает, что они не начали появляться и в других локациях. Самый приятный бонус в том, что мы находимся хоть и у границы Империи, но на некотором удалении от самых дальних форпостов с большими гарнизонами». «Так...» Понимая, к чему она ведет, я начал улыбаться, причем с каждым мгновением улыбка на моем лице становилась все более широкой и более хищной. «Продолжай». «Предлагаю оттяпать деревню новичков». Девушка остановилась на месте и посмотрела на меня с такой же улыбкой, что была и на моем лице. «Это будет несколько напряженно, с учетом, что там постоянно есть игроки и увеличилось количество стражи. Но у нас есть все шансы занять это поселение, когда начнется война с демонами». «Империя явно будет не до нас в этот момент», — согласился я. А потом в мою голову закрались несколько нехорошие думы. «Но мы явно сразу войдем в немилость у Империи. Да и союзник нам нужен будет под боком, а с ящерами мы можем заключить только оборонительный союз». «Заключай», — утвердительно сказала Элис. «Пока мы будем находиться в оборонительном союзе, по игровой логике наши отношения будут только крепнуть, что в дальнейшем позволит заключить уже военный союз». «И тут ты права. Стоп». Меня словно резко осенило. «Я где-то раньше встречал такую политическую систему». «Да блин, тупо, конечно, но она вроде как в любой военной стратегической игре есть. Глобальной стратегической игре». «Именно», — улыбаясь, подтвердила девушка. «У меня тогда для тебя личное задание», — произнес я, встал и подошел к ней. «Необходимо узнать все о нашем вероятном противнике. Деревня новичков — это самый большой населенный пункт в локации, насколько я понимаю. Есть и меньше. Нужно узнать, где и сколько военных расположилось. Нужно узнать все о патрулях, составить примерное расписание их работы. Короче, узнать всю полезную нам подноготную. Главное, выясни, где склады с припасами». «Хорошо». «Внимание! Награда за задание не была назначена. Происходит автоматическое распределение награды. Награда выбрана». «Задание – провести доскональную разведку местности на территории возможного противника элитному члену логова Элис Гор сформировано. Награда за выполнение задания – непосредственное управление новым регионом после его захвата основания под общей властью иного повелителя логова». «Ого!» – удивленно проговорила девушка, уйдя в некий аут. «Это ты сам такую награду мне назначил?» «Не-а». Я был удивлен не меньше, чем она. «Эта система выбрала. Видимо, она решила, что твой вклад при выполнении данного задания будет решающим. Вот и награду решила дать соответствующую». «Немалая награда. Даже не знаю, как воспринимать такое решение системы. Вот что мне от этого будет хорошего? Как по мне, только лишний геморрой». «Специфичные бонусы, появление нового пути развития, власть... ну и так далее», – перечислил я несколько приятных бонусов от бремени правления. «Ну и, конечно, геморрой на задницу, тут ты оказалась права. Все равно основные решения буду принимать я». «А я буду находиться в пограничном городке и осуществлять охрану задницы сего величества», – с усмешкой сказала она, наигранно поклонившись, сделав несколько пасов правой рукой, отведя левую за спину. «Начинай примерять корону короля». «Да не», — отмахнувшись, отказался я. «Вообще никогда на такое не рассчитывал. Не стоит так шутить. Я просто хочу создать мирный и тихий уголок, в котором смогут существовать не только разумные неписи, но и игроки, что согласятся встать под мои флаги». уже говоришь как правитель». Еще сильнее заулыбалась девушка, а потом, сделав голос грубее, начала пародировать меня. «Под мои флаги! Ха-ха! И еще раз ха! И не говори, что не хочешь примерить корону на голову!» «Да ну тебя!» – рассмеялся я. «Ладно, шутки шутками, а для нас пятерых это может стать переломным моментом. Возможно, для вас в деревне будут более комфортные условия, чем у меня в логове. Все же, как-никак, люди наземные существа, а не подземные». «Ты сказал, для нас пятерых?» «А потом упомянул только нас», — прищуриваясь, напомнила Элис. «Игроков. В чем подвох? Где твоя выгода?» «У меня своя выгода, о которой я не хочу говорить». Я стал серьезным, так как разговоры о захвате новых земель напомнили мне о задании одного синего существа, что втянуло меня в этот мир. Перекинулся еще парочкой слов с девушкой, та согласилась выполнять задание и как раз покинула логово с этой целью. Времени выполнения этого задания у нее займет порядочно, так что она будет редко тут появляться. Дальше я уселся и вызвал к себе четверых собирателей. В логове их оказалось всего двое, так как двое других из-за моей недальновидности в прошлом оказались в ряду сопровождающих майнера. Им я тоже сформировал задание по строительству наблюдательной вышки. Даже на пергаменте, который, оказывается, был у нас на складе, я им нарисовал внешний ее облик. Кстати, как выяснилось, пергаментов у нас несколько десятков. Они выпадали с игроков после рейдов. Сама схема оказалась достаточно проста. С помощью обработанных стволов деревьев необходимо было создать маленький домик на высоте метров 10, чтобы крыша вышки находилась над уровнем леса. Так будет отлично видно вдаль, а также среди просветов деревьев, если вдруг кто-то будет приближаться. Вроде пока планы на ближайшее время реализуются все. Кто мне нужен был, приступили к их исполнению, так что надо найти, чем мне заняться. Можно опять начать создавать оружие, но почему-то мне хочется попытаться отремонтировать копье, а чтобы его починить, нужна демоническая руда, которую добыть могут только шахтеры. «О, а вон и первый с киркой наперевес пошел от Дархана». «Молодец, однако, кузнец. Если ему что-то надо, он сразу будет выполнять задание. А еще, кажется, Майн на подходе. Надо будет с ним очень серьезно поговорить о нашем будущем». Конец 8 главы.